«Пошустрее, бойцы!» – окликнул я солдат, все еще возившихся с экипировкой. Кто-то из солдат взял армейские мечи, даже, на удивление, мобильные щиты прихватили, а кто-то взял в руки винтовки. Вот значит как. Пока одни будут переходить в ближний бой, другие будут стрелять из винтовок. Стоит отметить, среди несогласных есть и один сержант, Георгий Белоусов. Я успел изучить его дело, времени было предостаточно, и судя по тому, что о нем пишут, он опытный вояка, уже участвовал в обороне против всякого рода твари, а также успешно отбивался от нападений бандитов у себя в родных краях. Жаль его, сюда его сослали за проступки сына, подозреваю, что он на это согласился только ради того, чтобы сына не трогали. Зная, как тут в империи обстоят дела с дворянами, наверняка его сынишка не поладил с каким-нибудь приезжим высокородным наследником, увязавшимся за своим отцом, приехавшим в захолустье по каким-то личным делам. И название такое, с первого раза не запомнить. Там что-то про камышей, Камышлов, точно, Камышловский уезд. Что ж, вернусь к насущным делам. Сержант взял только свой палаш, руку же оставил свободной, вполне типично для всех боевых магов. Ну-с, посмотрим, что солдаты второй роты умеют. «Надеюсь, они меня не разочаруют». «Ну что, готовы?» – спросил я, попутно напитывая доспех. «Да, пусть солдаты тут в основном почти не владеют магией, у них при себе армейские артефакты, с ними опытные солдаты могут довольно быстро сократить расстояние. Еще в той резне при Малиновском бугре насмотрелся, как солдаты с ними управляются, защищая стрелков, не стоит эти артефакты недооценивать. Конечно, ранить меня они навряд ли сумеют». Да и у артефактов запас маны невелик, но если достанут, я проиграю по моим же условиям, а я намерен заставить ходить на тренировки всех без исключения, это необходимо, если я хочу, чтобы они выжили. Ну, у меня и косвенные причины есть, было бы замечательно, если удастся привести роту в боевой вид, будет чем мозолить глаза остальным армейцам в крепости. Однако усердствовать тоже не хотелось бы. А не то еще застряну здесь в качестве няньки или боевого инструктора для местных полков, а такое весьма вероятно. Пусть я не самый могущественный боевой маг в крепости, как увеличить боевой потенциал подразделения, у меня опыта, наработанного многими годами, хватает. Черт, я даже умер, будучи сотником у своего братца. Служил всю жизнь и умер, практически, на службе. Может, потому я частенько сбегал в последнее время от исполнения своих служебных обязанностей. Получил второй шанс, и снова в тех же оковах. К слову, бойцы, как оказалось, армейскую науку знают, выстроились построением, которое еще тогда, в учебном центре называли Сергоса. Трое стрелков выстроились треугольником, два бойца с щитами встали на защиту тыла, сержант спереди, образовав еще больший треугольник, а перед сержантом полукругом, но парами выстроились бойцы с заряженными артефактами щитами, шесть человек, как по учебнику. Если мне не изменяет память, бойцы будут нападать на меня парами, сменяя друг друга, а сержант со стрелками будет прикрывать их огнем, свободные пары будут на подхвате, помогут защищать оставшийся паре тыл. Недурно, будь я послабее, они так бы вполне меня измотали, теперь понимаю, почему они считают, что тренировка им не нужна. Посмотрим, так ли это на самом деле. Лейтенант, убедившись, что все бойцы готовы к бою, поднял руку вверх и выдал общепринятый клич «Хой» для сигнала, задержал на мгновение ее наверху, а затем опустил, с таким же армейским кличем «Хау». Сам клич ничего не значил, так как даже не был каким-то словом, но был понятен и слышен в других ситуациях, на поле брани, большего бойцам для сигнала и не требуется. Пара в середине рванула ко мне, один за другим для последовательной атаки. Я не стал нападать первым, стало даже интересно, как все это будет выглядеть. Покрыв руки дополнительной защитой и ускорив тело, я отбил удар меча напрыгнувшего бойца ладонью, так, что меч сыграл в сторону, а второй ладонью оттолкнул бойца подальше, ударив в щит, затем уклонился от второго бойца, сделавшего выпад, схватил за руку, державшую рукоять до того, как он закроется щитом, рванул в сторону и инерцией также отбросил в сторону, уже ожидая выстрела и магию вслед за атаковавшими. Так и случилось. Первыми прилетели пули винтовок, одна за другой, и я выставил щит, отблескивающий оранжевым светом, предполагая, что они будут непростыми, и не прогадал. Пули с хлопками взорвались, создав немалую нагрузку на щит. Моя нынешняя эфирная преграда иного уровня, такой урон щит не пробьет, однако, когда следом прилетел шар фиолетового пламени, он раскрылся огненным цветком, пытаясь сожрать преграду, с которой столкнулся, отчего щит несколько истончился, а пламя закрыло мне обзор, и едва оно развеялось, в щит прилетели новые выстрелы, а вслед за ними показалась новая пара бойцов, обогнула преграду и подготовилась напасть, пока те, что оказались позади, готовились вернуться в бой. Так, ладно, я посмотрел достаточно. Уже потенциал построения в сточную канаву слили. Не та последовательность, не частый огонь, стреляют так, чтобы не попасть в своих, а это уже говорит о том, что стрелки из них так себе. Я усилил реакцию, скорость до новых пределов, к которым вернулся на днях, и техникой шагов обогнул нападавших, выбил меч из рук одного, потом выбил меч из рук второго, вырвал руками артефакты из щитов, плевать, таких типовых щитов на складе полно, не вырывать же щит с руки солдата, я видел, как они их крепили на ремни, не теряя времени, я подбежал к третьему, ударил ладонью в локтевой сгиб, ослабив хват и вырвал меч, попутно вырвав артефакт из щита, затем рванул к третьему, не успевшему уследить за моими передвижениями, но уже замахнувшемуся мечом, сплел заклятие багрового разряда и коснулся его меча, отчего тот стал рассыпаться в пыль, затем, банально увернувшись от летящей в меня магии пуль, подбежал к двоим и буквально свалил их с ног простыми ударами в грудь, затем, сократив расстояние, выбил палаш и перехватил руку сержанта, намеревавшегося сплести заклятие посильнее и легким ударом ладони в лоб поставил ему простую печать, что уже ставил ранее, не требующую особого труда для создания, но эффективно блокирующую потоки маны в теле магов, отчего тот опрокинулся назад по инерции, после без труда обезоружил стрелков, а последних бойцов с щитами и вовсе раскидал простыми ударами ног в полете по щитам, раскрошив их в щепки. «Ну что, сдаетесь?» — сказал я, сняв часть усилений. «Да уж», — сказал Белоусов, вставая. «Глупо было даже пытаться с вами тягаться. Признаться, я хотел дать вам поблажку, когда увидел построение. Это меня заинтересовало», — продолжил я, попутно подходя к сержанту, чтобы снять печать. Но вот исполнение построения. Пары мгновений было достаточно, чтобы понять, что все это выглядит весьма посредственно. Как заинтересовали, так же быстро и разочаровали. Вы слишком осторожничаете, стрелкам так и вовсе навыка не хватает. И с таким уровнем подготовки вы рассчитываете побеждать, если в городе монстры посильнее заведутся? О чем это вы? Спросил Белоусов. Какие монстры в городе? До меня дошли сведения, что такое может случиться в ближайшее время, ответил я. Вы думали, я просто так рот угонять начал, от дурости в голове? Дурость здесь также занимала свое почетное место, но зачем солдатам знать об этом? Я предлагаю вам способ и помощь местным, и самим выжить, сказал я. В одиночку мне будет не так просто за всем уследить. В конце концов, я капитан роты, а значит, рота должна стать моей рукой там, где я не успеваю. Баранов. Да, капитан, тут же откликнулся лейтенант. Приведи бойцов в порядок и отправь кого-нибудь за целителем, распорядился я, направляясь к каменному пеньку, где оставил свой палаш. Уже полчаса прошло, а его все нет. Будет сделано, ответил лейтенант и принялся выполнять распоряжение. Я же, пристегнув палаш, уселся на пенек, достал папиросу из портсигара и закурил, наблюдая, как солдаты оживленно обсуждают произошедшее, а лейтенант с группой солдат суетится, выполняя приказ, и когда докурил, принялся организовывать уже полноценную тренировку, которая заняла у меня все утро, но потом, едва я успел остановить тренировочный артефакт и передать его лейтенанту, в моей голове раздался знакомый басистый голос. «Хал, ну ты как, готов?» – спросил по безмолвной речи Седой. «Самое время начинать. Что?» «Прямо сейчас», — передал я в ответ. «Ну а чего тянуть-то?» — спросил Седой. «У меня уже все готово, дело за тобой». «Так у меня еще дежурство не закончилось», — передал в ответ я. «А у тебя что, заместителя нет? Ты капитан или кто?» Голос Седова звучал с насмешкой. «Ладно», — передал в ответ я. «Только дай мне время отдать последние распоряжения и переодеться». «А куда идти-то? А зачем тебе идти?» Также насмешливо спросил Седой. «У тебя ж прямо у башни за летницей мой грач стоит». «Отлично», — ответил я, проигнорировав его насмешливый тон. «Жди, скоро буду». Глава 18. «Седой», — бросил я зов великану по безмолвной речи, глядя на столбик с птицей, виднеющийся в кустарнике, выросшим прямо под лестницей, ведущий ко входу башни. А раньше не мог сказать, что у тебя грач прямо у моей квартиры стоит. Я стоял прямо у кирпичного основания лестницы, выстроенного отвесной стеной под укрытием охотника. Не хотелось бы, чтобы рота увидела меня в таком одеянии, рано еще им меня таким видеть. Так ты не спрашивал, услышал я голос Седова. Его тон звучал все с той же насмешкой. Впрочем, это было справедливо. Я действительно мог поинтересоваться, нет ли какой статуи недалеко от меня. «Впустишь?» – спросил я. «Напомни мне, чтобы я научил тебя заходить самостоятельно», – услышал я Седова, и после его слов кусты зашевелились, а воздух рядом со столбиком грача принялся подергиваться искажениями. «Заходи». В этот раз никуда прыгать не пришлось, и на том спасибо. Я уверенно сделал шаг прямо в кусты, где образовалось облако искажения, и в одно мгновение оказался в коридоре среди стеллажей, полных книг, рукописей и свитков. Темнота в коридоре была недолгой. Чаши на стеллажах загорелись магическим огнем, осветив дальнейший путь. Я быстро направился в сторону логова Седова, так как уже знал, куда идти, и не хотел еще больше вынуждать его ждать. Обитель Седова в очередной раз меня удивила, теперь она напоминала скорее оружейную, чем мастерскую. По кругу, аккурат у ступеней, ведущих к стеллажам, стояли самые настоящие оружейные шкафы, увешанные всевозможным оружием. «Рад, что ты согласился, Хал», — сказал Седой. Он стоял спиной ко мне и возился с каким-то оружием у верстака, от которого торчало только расписное древко, украшенное символами. Он поднял оружие, которое оказалось односторонней секирой с широким лезвием на одной стороне и коротким шипом на обратной, осмотрел символ у лезвия и пальцем проверил остроту, затем крутанул секиру и положил на стол. «Все мастеришь?» – спросил я. «Так», – ответил Седой, повернувшись ко мне. Приводил в порядок свой запылившийся арсенал. Я подошел и оглядел секиру, от которой веяло силой, это ощущалось всем нутром. Тут явно не только зачарования наложены, от нее веет какой-то древней магией. «Добротная секира», – сказал я. «Подозреваю, ты ее возьмешь с собой туда, куда ты меня поведешь. Я думал взять что-то другое», сказал великан, скрестив руки на груди и усевшись на верстак, но потом подумал, какого черта, давно не выпадала возможность помахать моим любимым оружием, чего б не взять. До этого ты оружие и не брал вовсе, подметил я, и что-то ты больно сильно радуешься грядущей вылазке. Посиди пару десятков лет на одном месте, охотясь только на тварей зоны, скучая от однообразия дней, такой же станешь, сказал Седой. Что до оружия, в этом не было необходимости. Пока культисты не стали прибегать к хитростям против меня, их трюки и магия не вредят мне, но очень мешают, потому в этот раз я нападу как человек и маг. «Вон оно как, и куда мы пойдем?» – спросил я. «Сейчас все расскажу», – сказал Седой, проходя к своему письменному столу, который был в этот раз пуст, если не считать множество символов на поверхности и статуэтку грача, которая служила еще и пепельницей. «Присядь». Великан полез в ящик стола и достал оттуда темную бутыль и пару стаканов. «Нет, Седой», — поспешил сказать я, присаживаясь. «Перед серьезными делами я не пью». «А это не выпивка», — ответил он. «Это сок из кое-каких ягод. Очень рекомендую. Я его притащил сюда из дома. Подозреваю, что сок этот с какими-то последствиями», — сказал я, прищуриваясь. «Иначе ты б его не предлагал». «Верно», — сказал Седой, улыбнувшись. Поставил на стол бутыль, стаканы и полез снова в ящик стола. «Этот сок увеличит запасы маны на пару дней. На меня такие штуки мало действуют, но тебе выпить его лишним не будет. У таких снадобий всегда есть какой-то обратный эффект, разве нет?» Я взял бутыль и немного поболтал, стараясь разглядеть содержимое. «У этого нет», — сказал великан, доставая керамическую посуду с какими-то салатами и прочей едой. «Впрочем, если пить этот сок постоянно, на низкоуровневых магах это пагубно сказывается, у них могут возникнуть проблемы с контролем магии, иногда с мужской силой. Ну ты понял, о чем я. А еще, ну хватит», — прервал его я. «Если продолжишь, я точно пить это не стану. Наливай, пока я не передумал и начинаю уже рассказывать». «Не гони лошадей», — сказал Седой, разливая сок по стаканам. «Все по порядку. Сперва нужно плотно поесть. Наша вылазка может занять какое-то время. Посесть мы успеем». Не унимался я должен знать, во что ввязываюсь. «Что ж, раз так интересно», — Седой откинулся на спинку своего стула, отчего тот заскрипел, несмотря на то, что был сделан достаточно добротно по первому взгляду, и глянул на меня. Мне дали добро на истребление всего филиала Вильевых, не только в крепости. Как только мы покончим с ними здесь, мы пройдем через проход в Рубцовской, вырежем их там. Вдвоем, удивился я, даже отставил недопитый стакан терпкого вяжущего на языке напитка. И ты серьезно намереваешься переместиться в Рубцовской, натворить дел там? Мне не только дали добро на это, ухмыльнулся Седой, это была просьба, из Санкт-Петербурга, от друга, приближенного имперской семьи. Я ему кое-чем обязан, так что, не могу отказать в такой просьбе. Не буду отрицать, что я сам невольно напросился на это, рассказав, что происходит, взамен на информацию. Сейчас уже нет смысла об этом судить. Остальное я расскажу тебе по ходу дела. А Артема чего не позвал? Спросил я, и допил содержимое стакана. Втроем было бы сподручнее. Я и один могу с этим справиться, ответил седовласый великан. Но одному скучно таким заниматься, на самом-то деле. А Артем занят своими поисками, я ему помог с этим в свободное время и вполне мог бы дождаться, когда он покончит с делами, но не хочу им рисковать, он мне давно стал как сын. Другое дело ты, Хал, с тобой и весело, беспокоиться о тебе не надо, ты живуч как таракан, чужая магия тебя почти не берет, если не убьешься от своей, все будет хорошо. Вот уж спасибо, буркнул я, даже не знаю, обижаться на это или радоваться такой похвале. И каким образом мы переместимся в Рубцовск? У меня есть свои методы, ответил Седой, увидишь, в процессе. Эх, Седой, ухмыльнулся я, твои бы таланты на улучшение ситуации в зоне пустить, и торговля пошла бы лучше, и караваны бы не понадобились. Ну, во-первых, возразил Седой, это обанкротит торговцев и организаторов караванной доставки, не говоря уже об охранниках, кушающих свой хлеб благодаря сопровождению караванов и прочих путников. Во-вторых, этот метод без меня не работает. Я что, по-твоему, похож на почтового голубя, который круглыми сутками будет скакать из пункта в пункт ради прихоти всех желающих? Ты же можешь научить других, сказал на это я. Вполне выгодное дело. Было бы выгодным, если бы не сложности обучения, продолжал возражать Седой. На это уйдут годы, а может и десятки лет. Даже я могу перемещаться строго в определенные места. Ага, ответил я, обдумывая услышанное. То есть эта магия работает по тому же принципу, что твои грачи. Можно сказать и так, согласился Седой. А теперь давай есть, остальные вопросы потом. Перекусив едой, остатки которой великан таким же необъяснимым образом запихал обратно в ящик, прихватив с собой в подсумок на поясе пару булок, предварительно завернутых в пергамент, мы принялись готовиться к походу. «Сколько Вильевых сейчас в крепости?» – спросил я, наблюдая, как Седой суетится. «Я-то, в целом, был готов выдвигаться хоть сейчас, нужную магию по пути успею сплести, когда оценю ситуацию». «7 человек», – сказал Седой, копаясь в шкафу. «Остальные нам ни к чему, это простые слуги, магов среди них почти нет, да и защищать своих хозяев, рискуя своей шкурой, эти, скорее всего, не станут». Я достаточно их изучил, чтобы знать, что их хозяева – зазнавшиеся аристократы. Впрочем, есть там один, его стоит убить, это будет для него милосердием. Наверняка какой-то дворецкий в возрасте, предположил я, скрестив руки и усевшись на верстак, воспитавший кого-то из Вильевых. «Верно мылишь», – ответил на это Седой, продолжая копаться в шкафу. «Да блядская срань бездонная, а не шкаф, где же они? А нет, кажись, нашел». В общем, это не дворецкий, а телохранитель одного из Вильевых, 8-го сынка брата главы рода. Жалко парнишку, возраст такой, что и перевоспитать можно, но он Вильев в их делах давно замешан, и скверные черты характера у него уже выработаны родственничками. С небольшим усилием великан выдернул из шкафа какую-то костяную штуку, похожую на хребет с ребрами какого-то хищного зверя. «Вот они, родимые», — сказал великан и тряханул костями в руках. «А что это?» — спросил я, разглядывая странный предмет, но увидев, как Седой цепляет хребет к своей спине, увидев, что у основания хребта есть подложка из чьей-то шкуры, я осознал, что это на самом деле. Понял, вопросов больше нет. Это были, можно сказать, ножны для его секиры. Он прикрепил хребет ремнями к своей спине, напитал предмет маной, и кости зашевелились, как паучьи ноги. Две конечности тут же обхватили туловище Седого, а когда он подошел, схватил секиру и закинул назад, остальные конечности, засеменив, схватили древко секиры, накрепко закрепив ее за спиной. «Ну что, теперь можем выдвигаться», — сказал Седой. С его габаритами ножны не выглядели столь внушительными, Как показалось на первый взгляд, как ни крути, седой тот еще здоровяк. «Веди», — сказал я, — «тебе лучше знать, куда идти». «Имей в виду, я перемещу нас на второй этаж торгового дома», — заговорил по пути седой, оглянувшись на мгновение. «Их дом похож на квадрат, с внутренним двором и входной аркой на манер Петровских. Как окажемся там, действовать нужно будет быстро и решительно. Сперва обойдем второй этаж, там и находятся все покои Вильевых. Если на втором этаже найдем всех, кто нужен, я перемещу нас прямо оттуда в Рубцовск. Место будет в двух кварталах от дома представительства Вильевых. По пути передохнем». «Понял», — сказал я. «Если ситуация сложится иначе, пойдем на первый этаж», — сказал седой. «Как я уже говорил, на прислугу время не трать, но если увидишь усатого мужичка лет 50, разберись с ним, это и есть тот самый телохранитель. Впрочем, ты и по ауре поймешь, кто он такой. Нам главное не дать им разбежаться как мышам по амбару, не хватало еще их потом выискивать полночи. Так что времени в обрез, желательно на бои в крепости нам потратить минут 15 от силы, чтобы не связались с представительством», — спросил я. «И поэтому тоже», — кивнул великан, оглянувшись. В этот раз мы шли совсем в другую сторону, стеллажи уже успели скрыться за стенами коридора с высоким сводчатым потолком. Есть у них мерзотный предмет, глаз нот, через него они могут мгновенно связаться с другими владыцами такого же глаза, и один из Вильевых всюду таскает его с собой, лень было его красть, слишком хлопотное дело. «Так, мы пришли», — седой открыл дверь в небольшой зал с колоннами, посередине которого была ниша со ступенями по кругу, а в этой нише пол был исписан множеством цифр и символов, словно доска преподавателя в университете. Великан в бардовом балахоне, том самом, в котором еще недавно был в образе девушки, подошел к ступеням и обернулся. «Ну что, готов?» — спросил он. «Подожди, дай осмыслить», — остановил его я. «То есть, через эти письмена ты можешь переместиться куда угодно, а откуда угодно переместиться к этим письменам?» «Теоретически да», — подтвердил седой, — «но без некоторых манипуляций есть риски попасть не туда, куда планировал. Потому есть одна, едва заметная печать, которую нужно ставить туда, куда хочешь переместиться, и также в эту печать нужно вносить корректировки, если хочешь попасть от места печати в конкретную точку перемещения, наподобие этой». «То есть, ты хочешь сказать, что уже был в доме Вильевых на днях?» — подвел итог я. «Да, в том образе, в котором встретился с тобой в трактире», — ухмыльнулся седой. «Да какая разница, пошли уже, потом наулыбаешься». «Нет, я не настолько входил в роль, до рукоприкладства не дошло». Чем больше седой оправдывался, тем труднее мне было сдержать смешок, представляя картину, как седой кокетничает с обитателями торгового дома. «Ладно, седой», — ответил я, посмеиваясь, — «пошли». Я применил на себя заклятие, что могут мне пригодиться для внезапной атаки, смело шагнул на исписанный символами пол и прошел к середине, седой последовал за мной. «Приготовься», — сказал седой, прижал свои кулаки друг к другу в районе своей груди и принялся что-то произносить на каком-то языке, так быстро, что слов было не разобрать, да что там слов, его лицо стало размываться от такой скорости, я и глазом не успел моргнуть. Как он закончил свою речь, письмена стали ярче, зашевелились, бегая по полу, а совсем недавно твердый пол стал податливым, двигался, словно живой. Не успел я подумать о том, сколько это будет продолжаться, как черная субстанция вырвалась из глубин пола, поглотив нас. Первое, что я услышал, оказавшись у Вильевых, — звук бьющейся посуды. Когда зрение прояснилось, я увидел, что в широком сводчатом коридоре, полном окон с одной стороны и дверей с другой, стоит горничная. Ее лицо было преисполнено ужаса от увиденного, она стояла в оцепенении, а у ее ног валялся поднос с разбитым вдребезги сервизом. Похоже, она несла кому-то чай. Что ж, это хороший знак, кто-то из Вильевых дома. Горничная принялась было кричать, но я быстро подскочил к ней в два прыжка, и сходу наложил заклятие сна, а затем поймал ее обмякшее тело, и аккуратно уложил на софу в таком положении, будто ей стало нехорошо и она прилегла. Выглядело неубедительно, впрочем, какая разница, если мы планируем все закончить быстро. На обратном пути я смахнул ногой остатки сервиза в сторону, под ближайший столик, а поднос поднял и положил сверху, после чего поторопился вернуться к седому, а тот уже приоткрыл одну из дверей и молниеносно ворвался внутрь. Оттуда раздались звуки борьбы, пара вспышек магии, а затем все стихло, а седой вышел с чьим-то сердцем в руках. Голова от такого бесцеремонного перемещения немного кружилась, но увиденное быстро меня отрезвило. «И что ты с этим собрался делать?» – спросил я. «Увидишь», – ответил Седой, прочитал какие-то слова, и сердце стало почти бесплотным шаром, напоминающим порскую медузу, откусил кусок от шара, остальное же закинул в подсумок. «Ага, то есть ты еще и человечину ешь?» С отвращением глядя на происходящее, сделал вывод я. «Не ем», – сказал Седой, а его облик стал меняться, и через пару мгновений передо мной уже стоял молодой парень лет 20. Через мгновение он выплюнул откушенную студенистую часть, и та растеклась по ковру коридора, быстро испаряясь. «Так я усыплю их бдительность. Эта магия куда искуснее моих обращений». Он глянул на меня, увидел мое выражение лица и ухмыльнулся. «Хочешь? Попробуй». Молодой брюнет сделал вид, что достает шар из-под сумка. «Ну нет, обойдусь как-нибудь», – поспешил ответить я, на что парень издал смешок и поправил секиру, которая теперь возвышалась из-за его юношеской спины. Однако ножны быстро адаптировались к новой форме, несмотря на то, что тот изрядно потерял в росте, обхватив парня. «Я всякое делал, но человеческую плоть не пойми из чьего тела хватать в рот. Так низко я не опущусь, да не человечина это уже, лишь слепок ауры». Начал оправдываться Седой. «Для этого можно было использовать любую часть плоти, просто сердце под руку попалось». «Сердце под руку попалось, ну-ну», — подвел итог я, на что Седой в ответ лишь вздохнул. «Ну как знаешь, мое дело предложить». «Ладно, в этой части этажа больше никого из Вильевых почти нет», — снова став серьезным, — сказал Седой. «Тут все еще полно защитных заклятий, мешают понять где кто. И оборонные артефакты есть, так что будь осторожен, я не сумел в прошлый раз их все подпортить». «Буду иметь в виду», — ответил я, пока мы осторожно пробегались по этажу, гремя экипировкой. В дальнем углу дверь, в комнатах один остался, если чутье меня не обманывает, он на тебе. «Я пойду в дальний конец», — сказал Седой, остановившись. «Постарайся лишний раз не шуметь». «Кто бы говорил», — ответил я. «Я еще не забыл то святилище». «Ой, да ладно тебе», — ухмыльнулся Седой. «Это было всего один раз, как по мне, отличный был вечер». «Ну ладно, я пошел». Парнишка ускорился и почти бесшумно скрылся за углом, а я, напитав плащ маной, направился к двери на углу, где был один из Вильевых, открыл магией дверь и прошмыгнул через порог, но оказавшись у входа в комнату, застыл от удивления. «Сашка», — невольно сказал я себе под нос. Это был парень из старших ребят, из тех, кого знал Михаил Морозов. Раньше они часто виделись на балах и мероприятиях. В Поволжье часто гостила его матушка, приезжая к родне в гости. Она была из рода Бауэр и брала сына с собой. Кто ж мог знать, что он на самом деле Вильев, а его матушка вышла замуж за одного из рода Вильевых. Вот уж вправду говорят, мир тесен. И ведь в одной крепости столько времени находились, а ни разу так и не пересеклись. Вот так ситуация. Твою ж мать, ну не убивать же старого друга Михаила. Моя заминка не сыграла мне на руку. Пусть Саша меня и не заметил, спасибо плащу, в комнате сработал защитный артефакт, стоявший на тумбе у зеркала. Облако магического золотого разряда вырвалось из него и ударило в меня, отбросив в коридор. Саша сообразил, что в комнате посторонние, и попытался сбежать. И что мне делать теперь? В любом случае, если выйдет за пределы своих покоев, его убьет Седой. «Саша, стой!» — выкрикнул я, вскочил и снял капюшон, показав свое лицо. «Это я». Глава 19. Александр Вильев стоял в недоумении. Хорошо, хоть его мерзкий шар на подставке больше не пускал заряды, видимо, он работает только в пределах комнаты. Мы же стояли в коротком коридоре его покоев, больше похожим на знатную прихожую своими размерами. Я решил сделать шаг к нему, мысленно подбирая, что сейчас скажу, однако Саша в ответ на мое приближение в один миг выхватил палаш из своих ножен и направил на меня. То, как он это сделал, говорило о годах упражнений с палашом, но то, как он держал рукоять, говорило о том, что боевого опыта у него пока не столько, сколько он пытается продемонстрировать. Однако тот факт, что в его руках уже был палаш, не сабля, с которой он красовался в прошлом, говорил о том, что наставник, обучавший его, был из бывалых вояк. «Ты кто такой?» — сухо спросил Александр, заняв одну из позиций, вполне подходящую как для атаки, так и для обороны. «Зачем проник сюда? Откуда знаешь меня? Ты меня не помнишь?» — спросил я, скинув капюшон. «Я Миша. Мы с тобой на балах кутили, когда ты приезжал к родне твоей матери». Александр нахмурил брови, что-то вспоминая. «Миша», — неуверенно произнес он, оглядывая меня, но Палаш не стал убирать, наивно полагая, что сумеет дать мне отпор. «Впрочем, прошлому Михаилу вполне сумел бы. Не похож ты на того паренька, с которым я веселился. Ни камзола, ни белых чулков, ни башмаков. Однако лицо я узнаю. Ты изменился. И что ты тут забыл, интересно знать? Я был сослан в малую зону, на армейскую службу. Армия со временем меняет людей, знаешь ли. Ты мог бы хоть раз обмолвиться, недовольным тоном, на манер прошлого Мишки», ответил я, скрестив руки. «Что ты из Вельевых, не Бауэр. Это бы многое изменило. По крайней мере, мы бы не попали в такую ситуацию». Александр невольно улыбнулся, наверное, убедился в том, кто я такой, но острие Палаша все еще смотрело в мою сторону. «А ведь у меня нет времени вспоминать старое, чтобы успокоить его, к тому же ситуация действительно щекотливая, даже не знаю, как объяснить это Седому. Слушай меня внимательно, Саша, став серьезным, я принялся торопливо рассказывать. Твой род планируют истребить, указ был дан из столицы. Знаю я раньше, что ты из Вельевых, сказал бы тебе, чтобы ты бежал от своих в поместье своей матушки, к Бауэрам. Теперь даже не знаю, смогу ли тебя защитить. Я не из тех, кто за женскими юбками прячется», — гордо ответил Александр, и медленно принялся двигаться к выходу, не спуская с меня глаз, а лицо его выглядело так, будто он, как загнанный зверь, застрял в обстоятельствах и уже не надеется найти выход, вообще что-то исправить. «Из чего ты взял, что мне нужна твоя помощь?» «Ты не ответил на мой вопрос. Какого черта ты здесь делаешь? Если ты надеешься предупредить своих», — вставил я свое слово в ответ на его действия. «Даже не пытайся, Вельевы обречены. Я трачу на тебя время только потому, что ты мой старый друг. Оставь это, снаружи тебя ждет только смерть. И что мне с ним теперь делать? Если даже мне удастся уберечь его от смерти, я рискую нажить себе новые проблемы». «Хал, ты чего там застрял?» — услышал я в голове голос Седого. «У меня тут ситуация непростая нарисовалась», — передал в ответ я. «Сейчас не до ситуаций, Хал», — нетерпеливо ответил Седой. «Бросай все и беги ко мне. Меня обнаружили, не ровен час разбегутся как амбарные грызуны». «Хорошо, сейчас буду», — выругавшись себе под нос, передал я, рывком сократил расстояние, нырнув прямо под клинок Александра, попутно сплетая заклятие печати, так быстро, что тот не успел ничего применить в ответ, схватил парня за затылок правой рукой, а левой ладонью ударил в лоб, поместив туда печать. Тело парня обмякло, я схватил его, свободной правой рукой сплел огненную струю, направил ее в сторону шара и расплавил его, заодно испепелив и зеркало, и тумбу, сейчас не до аккуратности, а затем положил Сашу на кровать, обратившись к нему перед уходом, не будучи уверенным, что он, пусть его глаза еще открыты, меня еще слышит, печать на всех с разной скоростью действует. «Полежи здесь пока, позже вернусь». После этих слов я вырезал огнем защитную печать на ковре, на случай, если Седой решит снести торговый дом, понаблюдал немного, как магия покрывает зачарованием стены, закрыл за собой дверь, ускорился и помчался во вторую часть второго этажа, сметая потоками воздуха, образованными от скорости и магии воздуха, вазы, часы, картины, все, что может снести такой поток, а по пути оглядывал внутренний двор, где уже виднелись вспышки магического света и звуки разгоревшегося боя. Снеся стену первого этажа, Седой, приняв свою прежнюю форму великана, выскочил во двор и принялся догонять отбивавшихся магов, без особого труда отмахиваясь и уворачиваясь от их магии, а когда догонял, принимался размахивать своей секирой, оставляя воронки там, куда попадал, если промахивался по не менее уворотливым противникам. «Хал, вторая половина дома, второй этаж на тебе», — услышал я голос великана. «Поторапливайся, слышишь?» «Да понял я, туда и двигался, работаю над этим», — передал в ответ я, на ходу. «Не понимаю я Седого, говорит, надо разобраться с Вельевыми побыстрее, а у самого письмена на секире даже не светится». «Да, я успел примерно разобраться в том, как работает его оружие, и сейчас он сражается едва ли в четверть силы, играясь со своими жертвами. То ли силы экономит, то ли наслаждается происходящим». Я остановился на мгновение, сконцентрировался на создании заклятия, предварительно привязав конечную точку к ближайшему противнику, возвел руку к цели, и черный луч с зудящим звуком пронесся к бедняге, нагрев окружавший воздух. Маг успел выставить защиту и сферический щит. Вот только откуда ему было знать, что от луча высокого уровня требуется защита посерьезнее, и когда все закончилось, во всех слоях его защиты зияла оплавленная по краям дыра. Точно такая же была и в его теле, потому он упал на колени, а его магия принялась рассыпаться в пыль. Я же понесся дальше по коридору, оббегая двор по периметру, попутно отбиваясь и уворачиваясь от стрел, игл, шипов, молнии и прочей магии обнаруживших меня бойцов торгового дома. Так и проносился дальше, пока не обнаружил перед собой подрагивающую рябью преграду, которую едва не упустил. Выхватив килич из ножен, я напитал его маной и пустил вперед простое воздушное лезвие, которое со свистом пронеслось вперед и пропало в иллюзорной преграде. Кто-то явно надеялся, что я попаду в эту ловушку и сгину там, тут явно создан карман искусственной реальности. «Ну нет, я назад не отступлю», — сказал я, отбившись от новой череды атак, попутно еще и подперев карниз веранды магией земли, да еще и щиты выставил, чтобы дать возможность сплести магию. Меня атаковало трое, остальные были заняты седым. Они выигрывали время, чтобы дать убежать кому-то, и этот кто-то настолько важен, что эти ребятки готовы стоять тут насмерть. Если догадка моя верна, медлить нельзя, потому я сосредоточился на заклятии и встал в стойку, чтобы снести к чертям преграду и расчистить путь. Бумбахавата. 15 уровень бездны. Хроники Анума. Разлом бытия. Я махнул киличем, и прямая вертикальная полоса лезвия стремительно сорвалась с его кромки, тонкая, едва заметная, она принялась тут же разрастаться, разрезать все на своем пути, пропала на мгновение в незримой преграде, но та разорвалась через несколько мгновений словно прозрачная скатерть, а лезвие из нее выскочило с еще более быстрой скоростью, чем была раньше, видимо разогналась в том пространстве, и все, что соприкоснулось с лезвием, стало терять свой цвет, рассыпаться в прах. Я же поспешил следом, также понимая, что эта часть веранды может и рухнуть после таких манипуляций. Маги Вильевых, как ожидалось, не собирались пускать меня дальше, продолжая обстреливать мой путь по мере возможности, продолжая разносить веранду на обломки, вынуждая меня петлять по падающему вниз полу, невзирая на активные действия Седова, а тот, в свою очередь, устал за ними гоняться, принялся запускать и притягивать прямо к себе зазевавшихся магов какой-то магией пут черного, с красными прожилками цвета, а после расправлялся с ними с недоброй ухмылкой. Мне не особо нравилось то, с каким настроем Седой выполняет свое задание, а после встречи с Сашей даже начал сомневаться в том, правильно ли я поступаю, не зная полной картины происходящего. Я ведь, по большей части, знал обо всем только со слов Великана и Флавия, высока вероятность, что они попросту манипулируют мной по своему усмотрению, и единственный аргумент, опровергающий мои подозрения, был в том, что я сам напросился к Седому в помощь. Он, все же, достаточно опытен и силен, чтобы справиться со всем сам, в этом у меня давно нет сомнений. Мои мысли прервал новый залп магии с крыши в противоположной стороне, а вслед за светлыми стеклянными копьями, воткнувшимися аккурат там, откуда я сделал прыжок, из пустоты возник громадный булыжник, грузно упавший на вернаду второго этажа, и пол ушел из-под моих ног. Я едва успел переместиться на противоположную сторону, прыгнув в темно-фиолетовую дымку нового уровня и выскочив из нее на уцелевшую часть веранды. Что ж, раз прихвостни Вильевых не дают мне пройти во вторую часть, значит они точно кого-то защищают в той части, причем достаточно неистово, надо сказать. Однако тут странно то, что они напрочь забыли о Саше, что был в другой стороне, словно его предварительно решили похоронить. Похоже, парнишка для них не является важной фигурой. Признаться, я потерял желание сражаться в этом бою, несмотря даже на то, какие козни эти поганцы в крепости устраивали, если, конечно, верить тому, что я слышал. Теперь, когда я встретил Сашу и взглянул на события с другой стороны, что-то меня смущает во всем происходящем. Мое внутреннее чутье пожившего дворянина, спавшее столько времени, теперь неистово кричит об этом. Вопрос только в том, что именно я упускаю, что кроется за этими событиями. После очередной атаки, обвалившей значительный кусок веранды, я понял, что мне не дадут спокойно ходить и рыскать по покоям, придется покончить с теми, кто мне мешает. В таком случае, мне стоит поспешить, упокоив меня в полную силу атаковать не станут, оттуда я с ними и разберусь. «Хал, мать твою, ты чего возишься?» — услышал я Седова. «Кончай прохлаждаться, займись делом». «Кто бы говорил», — передал в ответ я, добравшись до веранды с покоями, сплел черный луч, привязал к ублюдку, без конца атаковавшему меня стекляшками, и прожег его голову насквозь, отчего тот упал замертво и скатился с крыши во двор. «Сражаешься в полсилы, настолько лениво, что меня без конца атакуют. Я не могу уследить за всеми», — рявкнул Седой, — «не уничтожать же мне весь дом, а с ним и полквартала. Тут прислуга из местных находится, не забывай». «Ты что, с тремя справиться не можешь?» «Могу», — ответил я, и прожег второго, доставшего бомбардировкой молниями и шарами синего огня. Тот попытался переместиться в сторону, не зная, что луч привязан к нему. Он недоумевающе посмотрел на дыру в своей груди, от догнавшего его сзади луча, и свалился с веранды, перемахнув через перила, во двор. «На это и трачу свое время, когда мог быть уже на месте». Едва уклонившись от новой незримой пелены, с шелестом возникшей прямо у моего локтя, я сплел новый луч, привязав его к третьему, но когда выстрелил лучом, в последний момент заметил преломление перед ним и понял, что тот хочет сделать, нырнув в дымку рывка, а прежде чем окружение вокруг меня поглотил дым, увидел, как мой собственный луч вырывается из пелены, что тот сплел рядом, прямо в меня. Вот же гнида, хотел убить меня моей собственной магией. Признаю, он неплох, если б не моя интуиция и боевой опыт, я бы мог и помереть. К счастью, мой луч не привязан ко мне, но плохо то, что луч повернет и снова атакует врага. Когда выскочил в нескольких шагах от предыдущего места на веранде, я увидел то, чего опасался. Луч скакал от одного портала в другой, а их создатель с ухмылкой сплетал все новые порталы, пытаясь создать сеть. Жаль его расстраивать, но я могу и отменить луч, что поспешно сделал. Впрочем, не имея источника в виде моей руки, луч и сам бы быстро рассеялся, тем не менее, так будет безопаснее. Я достаточно знаю о пространственной магии, и знаю, какой ущерб наносит магу разрушение его карманов, а с учетом того, как легко он создает точки входа и выхода, мне придется прибегнуть именно к такой тактике. Жаль, конечно, что я пока не набрал достаточно силы для борьбы с такими. Этот прихвостень Вильевых не оставил мне выбора, придется снова прибегнуть к магии айратов. Бумбахавата. 15-й уровень бездны. Принялся я произносить над лезвием Килича нужные слова. Хроники Анума. Разлом бытия. Килич напитался маной и приобрел серебряный цвет с белесым отливом. Я встал в стойку и махнул, что есть мочи, в сторону противника, стоящего на крыше, уже сплетающего какую-то магию, и темное лезвие, окутанное белым светом, стремительно вырвалось в его сторону, оставляя серый след проклятия небытия за собой. Но в этот момент прямо надо мной карниз проломил громадный булыжник, и я спешно отпрыгнул в сторону, а затем провалился в дымку рывка, и только в конце заметил, что тот сумел уклониться от атаки. Так вот что тот сплетал, хотел меня раздавить как муравья, что за грубый подход. Переместившись в другую часть еще целой веранды, я заметил, что маг на крыше вопит и пытается отрубить себе руку. Похоже, его зацепило проклятие и принялось разъедать плоть, обращая ее в пыль. Хотел было улыбнуться, как надо мной пролетела чья-то голова, заляпав меня кровью, глухо ударилась в карниз и кубарем покатилась по веранде. «Хал, кончай возиться», басистым голосом, сдерживая смешок, проорал Седой откуда-то снизу. «Я уже почти закончил со своими, а у тебя трое всего. Если ты будешь швыряться головами», — ответил я, вытирая кровь с лица, — «я быстрее свою работу не сделаю». «Я не специально, так получилось», — ответил Седой. «Угу», — буркнул я в ответ, сплетая очередной луч, наблюдая за тем, как прихвостень на крыше снова пытается отрубить руку, уже по локоть, так как рука продолжала распадаться. Луч с зудящим звуком пронесся на крышу и прожег его голову насквозь, и я с облегчением выдохнул. Признаться, думал, что бой с ним будет труднее. «У тебя все случайно происходит, как нападение на святилище сектантов, например». «Ой, да брось», — услышал я голос Седого в голове. «Неужели ты все еще дуешься за тот раз, как женушка при любом случае напоминаешь?» «Я злопамятен, знаешь ли», — передал в ответ я. «Это прекрасно избавляет меня от лишних сюрпризов». Под верандой раздались хлопки магии, звон секиры и чей-то предсмертный крик, а затем снова звуки залпов магии и снова звон секиры. «От головы тебя это не спасло», — услышал я злорадный голос Седого в голове и смешок. «Значит, это твое правило не особо работает». Я не стал ничего отвечать, только тяжело вздохнул. Повернувшись к ближайшей двери, Я усилил защиту, готовясь принять на себя удар, когда открою дверь. На всякий случай я применил на себя восприятие и сумел определить, что внутри этого помещения только двое человек, и один из них, будто почувствовав меня, вынул, судя по звуку, из ножен свой меч. Не думаю, что эти двое будут сильными противниками, иначе бы мое предчувствие забило тревогу, но я почувствовал опасность от каких-то предметов, видимо, комната утыкана защитными артефактами. Опасность охранных артефактов всегда было сложно определить, их покрывают кучей печатей, чтобы затруднить их обнаружение, так что придется действовать, следуя предчувствию. В общем, я закончил, передал я великану, взявшись за ручку двери. У него бой еще продолжался, но уже не так масштабно, от сильных магов тот успел избавиться. Вхожу. Глава 20. Усилив свою защиту, я убрал килич в ножны, вздохнул и открыл дверь, готовясь принять на себя первый удар. Для этого сплел свободной рукой заклятие щитов, подправив его усилением зеркальной атаки и частично ускорил свое мышление. Оставалось только в нужный момент высвободить сплетенное заклятие, и уже собирался осуществить задуманное, ринувшись внутрь. Но, как только получил мощный удар темно-зеленой энергии с разных сторон в оранжевый многослойный щит, отчего тот почти рассыпался в прах и ощутил крепкую отдачу от сопровождаемых яркими оранжевыми вспышками искр ответной атакующей реакции, я тут же отпрянул назад, уклонившись от остаточной энергии, повторно выстрелившей туда, где я только что стоял. На мое счастье, заклятие зеркального ответа сработало на ура, ударило в ответ, разрушив первую линию обороны из безделушек Вильевых, однако я недооценил опасность, едва не остался без руки. Таким хитростям я научился в свое время у нескольких знакомых гвардейцев, на ум пришло только это из того, что не требует больших затрат маны. Не то чтобы я был настолько близок ко двору его величества из моего прошлого мира, что, в общем-то, не сыграло в мою пользу впоследствии, но с имперской гвардией не раз пересекался, даже извлек из периодической, пусть и краткосрочной совместной работы свою выгоду. Жаль, я всегда владел усилениями гвардии не так хорошо, как хотелось бы, не было необходимости пользоваться подобными трюками часто, но для вот такой охранной дряни моего уровня владения, даже с нынешним уровнем сил, хватило с лихвой. Правда, могло и не хватить. Пора прекращать так рисковать, мои схватки давно превратились из подобия шахматной доски в орлянку. И правда, я словно подбрасываю монету, как в орлянке, и пока мне везло, выпадали те стороны монеты, что мне были нужны, стоит серьезнее относиться к сражениям, и у везения есть свои пределы. Впрочем, произошедшее сейчас было почти пустяком в сравнении с тем, что меня ждало дальше. Оглядев находящихся в комнате, я встретился с испуганным взглядом женщины средних лет, а затем с полным решимости дорого продать свою душу, взглядом ее защитника, немолодого бородатого мужичка в черном бархатном сюртуке, крепко сжимавшего килич в правой руке. Он прятал что-то в левой руке за подолами накидки, надеялся по наивности своей, что я не замечу слабые всполохи маны за тканью, а поодаль чувствовалось присутствие других защитных артефактов. Мужичок, смотрю, расстарался, стремясь защитить свою спутницу. Такие артефакты, на мой взгляд, были принесены им тайно, одна только его аура и одежды говорят о том, что он мелкая сошка. Увиденное невольно заставило меня замешкаться и неприятный ком подступил к горлу от чувств осознания себя в роли мясника. Я и раньше выполнял роль палача, но в прошлом были цели, были какие-то идеалы, в конце концов, в которые я беспрекословно верил. А сейчас у меня мало мотивов убивать заигравшихся в бога торгашей, особенно потому, что я, в действительности, мало знаю о том, в чем именно их вина. Нет смысла отрицать, слезы этой точно беззащитной женщины, я проверил, наталкивают на эти мысли, как и нет смысла отрицать, что с Леной я стал слишком мягок, но все же, во что я ввязался на самом-то деле. Я медленно, не совсем уверенно вынул из ножен килич, собираясь сказать пару слов бородачу, прежде чем мы начнем, все же, это последние минуты его жизни, не хотелось бы красть у него оставшиеся крохи достоинства, но меня прервали. «Да что с тобой, Хал? Посторонись!» — услышал я голос великана в голове, тот уже покончил со своими противниками, оказался позади, обогнул меня бесплотной темной тенью. В ответ на приближение седого, артефакты, замаскированные под статуэтки, расставленные по покоям, мгновенно ударили в него красными яркими лучами, от которых жар исходил такой, что мебель в окружении задымилась и была готова вот-вот полыхнуть, если бы те продержались чуть дольше. Однако Седой принял удар, впитав их магию прямо в секиру, и быстро расстрелял артефакты одной лишь левой рукой, отмахнулся от мелькнувшей черной молнии атаки мужичка и двинулся на защитника, стоящего в стойке с мечом, читающего то ли молитву, то ли заклинание на фоне взвывшей от страха женщины в пышном платье, буквально прижавшейся спиной к стене. Не успел я подумать о том, чтобы остановить Седого, как тот в одно мгновение обезглавил бородача своей секирой, затем переместился к женщине и обезглавил ее. Тело женщины медленно опустилось вниз, а голова с застывшей гримасой ужаса на лице осталась лежать на секире, глубоко застрявшей в изысканной резной лепнине стены. Седой сдернул секиру в сторону, стряхнув кровь и, не глядя на покатившуюся голову, хладнокровно закинул оружие на спину, дав хваткой лапе ножен обхватить секиру, а затем повернулся ко мне. «Я вижу, тебя терзают сомнения, Хал», — сказал он, направляясь к выходу, мимо меня. «Помнится, ты увязался со мной, чтобы помочь, лишь бы не сидеть без дела». У выхода он повернулся и глянул на меня. «Ты еще можешь вернуться назад, я закончу свою работу один. Если ты продолжишь колебаться, ты только будешь мешать». Седой не стал ждать моего ответа и скрылся в дверном проеме, а через некоторое время раздался грохот где-то в соседних покоях и крики людей. Я глядел на пол, наблюдая, как лужа крови постепенно подступала к моим ногам, пока обдумывал все, что произошло сегодня. Да, пусть это вообще не моя война, я уже погряз в это по самые уши, поздно идти на попятную. Лучше покончить совсем побыстрее и закончить эту историю, слишком много времени потрачено на посторонние дела. В последние пару дней, несмотря на все сомнения, я все же стал более ясно видеть, что мне делать дальше, однако некоторые вопросы требуют ответа, и мне придется добиться этих ответов, если я хочу вернуть контроль над тем, что вокруг происходит. Я уже ввязался в это, передал я свои слова великану, выходя на веранду во двор. «Давай закончим это быстро». «Рад это слышать, Хал», — услышал я в ответ. «К слову, я здесь закончил, пора выдвигаться в Рубцовск». «Седой», — спросил я, вспомнив детали боя, — «ты не в курсе, что они так рьяно защищали?» «А черт его знает», — ответил Седой, выйдя ко мне на веранду. Он держал в руках круглую штуковину, похожую на металлический шарик из вороненого металла, наподобие ядер для переносных пушек малого калибра. «Поди разбери, что у приезжих прихвостней этих торгашей на уме. Вильевых, скорее всего, защищали. Или, может быть, тянули время, пока их главный передаст все необходимое через вот этот глаз». Седой покрутил шаром перед своим лицом, будто старался что-то в нем разглядеть. «Он был горячий, когда я его взял», — продолжил он. «Его использовали на протяжении всего нашего боя. Понятия не имею, что именно они передавали через связь, что такой редкий артефакт даже раскалился. Чуть не забыл, опомнился я. Помнишь, я говорил про одну проблему?» «И?» — протянул великан, скривив лицо, ожидая неприятных новостей. «Один из Вильевых оказался моим другом детства. Начал было я, и ты его не убил», — сухо сказал Седой, завершив мою мысль, прервав мою речь. «Тут не все так просто», — поспешил объяснить я. «Я его знал как одного из рода Бауэров. По одному его взгляду было видно, что парень мечется как загнанный зверь, и явно не хочет так продолжать». «Хал, я же тебе говорил», — перебил меня Седой. «Тут нет невиновных среди Вильевых, у всех, так сказать, сюртуки и ботинки заляпаны кровью местны. Я хорошо знал этого парня, Седой», — перебил я великана. «Он был готов умереть, лишь бы прекратить все». «Понимаю, к чему ты клонишь, Хал», — сказал Седой, и направился в сторону двора. Его ножны раскрыли свои конечности, стоило великану схватиться за рукоять, и он высвободил секиру из плена ножен. «Прости, но у меня уговор». «Что ты собрался делать, Седой?» С мрачным лицом спросил я, уже зная ответ. «Пойду гляну на твоего дружка», — бросил через плечо великан, не поворачиваясь ко мне, и одним прыжком, обратившись темной тенью с волчьими очертаниями, перемахнул через распаханную боем площадь двора прямо на остатки веранды второго этажа с противоположной стороны. Я достаточно изучил манеру Седого решать проблемы, и будучи уверенным, что он убьет парня, а потом начнет искать способы оправдаться, поспешил за ним. Не хотелось бы вступать в схватку с великаном, все же, нас теперь многое связывает. И потом, что я ему смогу сделать с нынешним уровнем сил? Допустим, я сумею дать ему отпор. Я не могу ручаться за то, что Александр не погибнет, попав под раздачу. В сражении с таким магом, как Седой, самому бы выжить, о защите кого-то еще и речи быть не может. Я вихрем ворвался в комнату сразу после вспыхнувшего в дверном проеме пламени моей ловушки и увидел спину Седого, однако тот убирал секиру в ножны, оставив Александра, лежащего без чувств в постели, в живых. «А этот?» – протянул Седой. «Ну этого можно оставить. Ты же говорил, все Вильевы виновны, что изменилось?» – ответил я, стараясь сдержать внутри ту бурю, что мгновение назад подступило к горлу. «Лично я не слышал ни от кого, что он из их числа», — ответил Седой, повернувшись ко мне. «Он был здесь как прислуга, в их планах не участвовал, вот я и решил, что он не из этих. Ты не подумай, что я сомневался в твоих навыках, Хал. Именно то, что я доверяю тебе, вынудило меня проверить сперва. Вдруг я на старость лет допустил ошибку». Седой положил ручищу мне на плечо. «Как выяснилось, ты оказался прав», — продолжил он. «Если ты так желаешь его спасти, пусть будет так. Но если его поймают и выяснит, кто он, вся ответственность будет на тебе. Имей в виду, род Вильевых для него сгинул навсегда, ему нельзя будет даже случайно с кем-то об этом обмолвиться. Впрочем, ты человек бывалый, сам разберешься, что как сделать, не мне тебе объяснять. Насколько ты его усыпил? Примерно на ночь», — ответил я. «Мне было не до аккуратности, ты меня торопил». «Ну так я сражался, пока ты тут мило беседовал со старым другом», — усмехнулся Седой, затем повернулся к Александру и закинул его на плечо. «Закинем его ко мне, а оттуда уже махнем в Рубцовск. Много времени зря потеряли, поспешим». Седой торопливым шагом вышел из покоев и повернул направо, направляясь, по-видимому, в сторону того места, откуда мы появились. Но, когда я последовал за ним, увидел, что Седой нырнул в полуразрушенный проем чьих-то покоев, вынудив меня поспешить за ним, чтобы не потерять его из вида. «Разве мы не вернемся тем же путем?» — спросил я, перешагивая чье-то обугленное тело в проходе. «Почти тем же, Хал», — ответил великан. Было видно, в этот раз он не был настроен что-то объяснять, положил Александра на оплавленную софу и принялся сдвигать шкаф, стоявший у стены, в сторону. Однако, глубоко вздохнув, он продолжил: «Та печать не годится для возвращения. Вторую я поставил здесь, когда ныне покойный Владимир». Седой повернулся и кивком указал в сторону прохода, между тем поднимая Александра с софы. Любезно согласился показать свои покои. Возился с ней, пока он лежал в отключке, смотря сны с фантазиями о красавице, которую привел. Не дав мне времени представить сложившуюся из его слов картину, Седой прикоснулся к стене, и сложный рисунок печати черными жидкими чернилами стремительно проявился на ней, вырисовывая сложные узоры, а затем указал мне место на полу. «Встань здесь, Хал», кивнув в сторону места у печати, сказал он и поднял Александра, словно тот ничего не весил. «Давай, в темпе. Чем дольше тянем, тем сложнее будет в Рубцовске. На вот, подержи своего дружка пока, мне нужны две руки». Я молча подошел, взял Александра на руки из рук Седова, благо усиление тела все еще действовало, и встал куда надо, а Седой тут же повернулся к печати, прижал кулаки друг к другу и принялся читать слова, что я уже слышал совсем недавно. А пока он читал, из печати вырывались письмена, образуя некое подобие рисованного цветка, и стоило великану закончить, как черная жидкая масса вырвалась из стены и поглотила нас. Когда зрение прояснилось, я увидел знакомые стены и каменный пол того же зала, откуда мы переместились в обитель Вильевых. Голова немного кружилась от повторного перемещения, а Седой, тем временем, схватил у меня Сашку и зашагал по коридору. «Не отставай», — бросил он через плечо. «Нас еще ждут дела, на ходу придешь в себя». Я попытался последовать за ним, но не тут-то было. Из-за головокружения меня повело и, словно пьяного, унесло в сторону ближайшей колонны, куда я уперся рукой. Тряхнув головой, я хотел было использовать ментальную магию, но эта попытка отдалась легкой болью в районе лба, потому я бросил эту затею, собрался с духом и, стараясь ровно идти, глядя на удаляющегося великана, поспешил вглубь коридора. Постепенно головокружение стало стихать, и мои шаги стали более уверенными, я даже стал нагонять Седого. «Весьма скверные ощущения после перехода», — сказал я, поравнявшись с Седым.